а магический огонек разгорался все больше и больше. Счет шел уже на мгновение, и если ничего сейчас не предпринять, то, сжатая в пружину энергия полыхнула сиреневой вспышкой. Призрачное копье пронзило бандита насквозь, снизу доверху, от живота до затылка. Вот только выпустил это копье не я, не Алина и уж тем более, не сам Уркаган. Заклятием высшего уровня ударило по обидчику Рейма, а после, исчерпав свой источник силы до донышка, закатила глаза и упала мне на руки, я еле успел ее подхватить. Полное магическое истощение, быстро сообщила подскочившая к нам Алина. Можешь восстановить его? Попытаюсь. Почти минуту она выкачивала маг-энергию из камня в моей груди и переправляла ее в потерявшую сознание девочку. А когда та наконец-то очнулась, то первое, что я услышал, до боли напомнило то, что когда-то сказала мне умирающая под имперскими пытками Рейна. «Ты пришел». Окончательно Рейма пришла в себя спустя полчаса. Алина и Анша перенесли ее в детскую и теперь вовсю колдовали над ней, выясняя, все ли в порядке. Я в это время общался с освобожденным от пут хозяином дома. Как оказалось, в гости к сапожнику наведалась банда Бышкана, последние несколько месяцев держащая в страхе эту часть Сижиша. По большому счету, обычные ракетиры, воспользовавшиеся пассивностью власти и общей неразберихой, возникшей после падения императора и конклава, рано или поздно их, конечно, бы приструнили, ведь даже криминальные элементы не могут творить беспредел бесконечно. Но к этому времени дел бы они наворочили много, и разгребать последствия пришлось бы достаточно долго. Раньше этот Бышкан служил при совете экзекутором первого уровня, сообщил мне сапожник, следил за порядком на рынке, ловил и шугал карманников, разнимал драчунов, смотрел, чтобы не зарывались, а после и сам взорвался, продолжил я сказанное. «Ну да», — кивнул Шарош, — «как только всех сильных магов повыбили, так он и решил, что сам теперь станет главным. Банду себе сколотил, заставил всех дань платить. Ну, в смысле, всех тех, кто на рынке торгует и кто мастерские и лавки здесь держит. И много он требовал, почти весь доход забирал», — вздохнул собеседник. «А почему охрану не наняли? Или б в другой район переехали? Деньги ведь были, я ж оставлял. Денег у нас, только концы с концами сводить. А те, что вы оставляли, мы с Аншей не трогали. Ведь это ж приданное Раймы». Я почесал в затылке. Посмотрел на хозяина дома. Вроде не врет. Вы можете сами во всем убедиться, будто прочтя мои мысли. Шарош забрался на табуретку, надавил на какой-то камень в стене и вытащил из открывшейся ниши полотняный кошель. «Вот, тут все, что вы передали. 150 лартов, тютелька в тютельку, можете пересчитать». «Не надо, я сам виноват», — махнул я рукой. «Забыл объяснить, как их тратить. Но, в принципе, это не важно». Я снял с плеча сумку с монетами и бросил ее на стол. «Здесь 800 с лишним лартов. Этого хватит и на переезд в спокойный район, и на охрану, и на приданое. Вы можете тратить их как угодно. Единственное условие, чтобы у Раймы, пока ей не исполнится 18, не было недостатка ни в чем, что нужно для жизни. Надеюсь, вы меня поняли, господин Шарош?» «Понял, господин Краум», — сапожник сложил руки в благоговейном жесте и глубоко поклонился. «Я сделаю все, чтобы обеспечить нашей племяннице достойную и безопасную жизнь. И еще», — добавил я, глянув на трупы, — «о том, что здесь было, никому не рассказывать. Ни слова, ни даже полслова. Особенно, кто и как применял здесь магию. А трупы я уберу. Вы этих бандитов не видели, к вам они не заходили». «Понятно, господин Краум. Могила. Ну, вот и отлично. Трупы я, в самом деле, убрал. Стащил их всех в одну кучу и использовал ту маг-энергию, что осталось у меня от атаки Бышкана. Облако праха превратило тела бандитов в горсточку пепла. Веником только смести, и всего делов. Все, о чем мы с сапожником договорились, он передал жене, когда та вернулась на кухню. Госпожа Анша благодарила меня, не переставая, минуты, наверное, три, пока мне не надоело. Чем они занимаются? Прервал я ее словословие, указав на дверь в детскую. «Вы не поверите, господин Краум», — всплеснула она руками. «В куклы играют». «В куклы? Помните, вы полгода назад подарили ей куклу? Ну, такую, которая ходит, слушается, отвечает, смеется, совсем как живая. Помните, ту, что големщики сделали?» Вспомнил я, как мы в походе на Эрладар проезжали Сижиши, я попросил своих батальеров передать Рейме изготовленную пустоградскими мастерами куклу-голем. Правда, по моим ощущениям времени, Это случилось всего 3 недели назад, но не суть. Главное, что эту куклу моей протеже все же доставили, и она ей понравилась. Помню, конечно же, как не помнить. Продолжить я не успел. Дверь в детскую отворилась, и оттуда вынеслась Рейма, дяденька Краум. Налетела она на меня, словно вихрь. Я знала, что ты придешь. Знала, ты нас не оставишь. Обхватив меня обеими руками, будто боясь, что нежданный гость исчезнет так же внезапно, как появился, найденка болтала без умолку. А я осторожно гладил ее по волосам и слушал, что она говорит, рассказывает, как тут живется, как гордится своими успехами и огорчается неудачам, хвалит напропалую тетю Аншу и дядю Шароша, как жалуется на мальчишек с соседней улицы и особенно на хулигана Шафара. Я надеюсь, ты магию к этим мальчишкам не применяла? Ух, как мне хочется иногда это сделать, но ты же ведь запретил. Да, заглянула она мне в глаза. Все правильно, запретил. Не надо пока никому показывать, что умеешь. А сегодня? Сегодня же я это сделала. Разве нет? Я покачал головой. Сегодня случай особый, но ты никому о нем не рассказывай. Ладно, ладно, не расскажу. Ну, вот и здорово. А сейчас, чтобы такие случаи больше не повторялись или чтобы никто о них не узнал. Вот, держи, я достал из кармана 2 драконьих слезы, экспроприированных у мага таможенника и протянул Рейме. Держи их всегда при себе, и если почувствуешь, что тебе нужны силы, просто сожми любой в кулаке. Вот так, показал я, как это делается. И тогда эти силы появятся, да, но только учти, это на крайний случай, только если и вправду у тебя не останется выхода. Поняла? Да, дядя Краум. Я поняла, серьезно ответила девочка, потом покосилась назад и тихонько спросила, а она тебе кто? Тебе она не понравилась? Усмехнулся я, посмотрев на стоящую возле двери Алину. Нет, почему? Понравилась, смутилась найденка. Просто вы чем-то похожи, как родственники. Как родственники, да, пожалуй, что да. Мы с ней из одной деревни, а там у нас все практически родственники. Вот как-то так, мастерскую сапожника мы покинули спустя полчаса. А когда удалились от дома на пару кварталов, Алина внезапно заметила. Ты даже не представляешь, какая у нее классная кукла. Эх, мне бы такую в детстве. Один фраза из кинофильма «Кавказская пленница». Глава 11. Собор, посвященный Рейне и мне, ну, в смысле, святой светлейшей и великому исцелителю, выглядел на пару порядков круче, чем те часовни-молельни, что встречались нам раньше. Во-первых, из-за высоты. 40 метров, не меньше. Настолько высоких зданий я в этом мире еще не видел. Даже дворец в Орладере был ниже. Второе. Материалы. Прочный беленый камень вместо привычных бревен, и купол из меди, а не из глиняной черепицы или, вообще, из дранки. И, наконец, самое главное, то, что хранилось внутри. Мы еще не успели дойти до собора, как оттуда на площадь выплеснулась толпа горожан. Возглавляли ее несколько теток, которые вели под руки рыдающую девицу и костерили кого-то на все лады. За ними, уже вперемешку, шли джентльмены и леди, тоже не особенно радостные, но и не слишком расстроенные, как будто они посетили не храм, а театр. Вот только с пьесой, которую там сегодня играли, их, 100 пудов, обманули. Вместо веселой комедии, на какую рассчитывали, показали не самую лучшую мелодраму, да еще и без хэппи-энда. Хотя кое-кому из этой толпы пьеса, похоже, понравилась. Довольно высокий парень, одетый по-праздничному, но идущий одним из последних, недовольным отнюдь не казался. Скорее, наоборот. Сквозь натянутое на лицо выражение скуки и пофигизма, нет-нет, да и проглядывала ухмылка. Мол, я вас предупреждал, вы не верили и, значит, сами теперь и расхлебывайте всю ту кашу, которую заварили. Несколько окружающих парня-дружков почти во всем повторяли приятеля, то бишь изо всех сил старались казаться невозмутимыми, но то, что им больше всего сейчас хочется не скорбеть, а наоборот, веселиться, не заметил бы, наверное, только слепой. Что у них тут происходит? Чего все такие кислые? Поинтересовался я у вышедшего на крыльцо служителя культа. Моего, между прочим, культа. Не прокатило? Хмыкнул религиозный деятель, облаченный в серо-зеленую рясу, обутый в простые сандалии, подпоясанные обыкновенной веревкой. Не прокатило? Что именно? Изобразил я непонимание. Приезжие, что ли? Из Драрана. Из Драрана. Протянул с уважением поп. Родина Рушпуна-пророка? Эх, жалко, святые традиции ушли из нее вместе с ним. Но ничего, традиции – дело наживное. Когда-нибудь, я уверен, они и до вас дойдут, вернутся, так сказать, к своему источнику. А что до этих, указал он на удаляющуюся процессию, свадьбу они хотели сыграть по святому обряду, хотя я и предупреждал их, проверку на символах веры молодые могут и не пройти. Проверку, а как это, и зачем, вмешалась в разговор бывшая невеста Ашкарти. Проверка на символах веры, дело сугубо добровольное, но важное, перекрестился служитель, важное для тех, кто действительно хочет найти свою половинку, кто готов подтвердить это клятвой великому исцелителю и святой светлейшей. Молодые ведь как, вроде бы и сошлись, и родители вроде не против, а все равно, червячок-то сомнения гложет, а вдруг ошиблись, а подтвердить это, ошиблись или не ошиблись, могут только святые символы. Дрынная стрела, как подойдет к ним парочка с клятвой, что любим, мол, мы друг друга по-настоящему, так дрынная стрела и ответит, засветится светлым, значит и вправду, не врут просители, будет им в жизни счастье, засветится темным, не подходит эта пара друг другу, придумали все, и любовь у них просто морок, обманка, чтобы выгоду заиметь или, еще того хуже, какое-нибудь зло сотворить или же поглумиться над кем-то, а если совсем не засветится, заинтересовалась Алина, да, такое тоже бывает, важно кивнул храмовник, такие пары могут жить вместе до самой смерти, а могут быстро распасться, все зависит, как далеко они готовы зайти в своей нетерпимости к привычкам друг друга, такие половинки соединяются между собой непрочно и не идеально, но со временем могут и притереться, соотношение неопределенности в чистом виде, как говорил о них преподобный Рушпун, их держит рядом способность не выходить за общий предел. Мы быстро переглянулись. Алина состроила удивленную мину и пожала плечами. Я тоже пожал плечами, но не удивился. Рушпун, он и раньше, бывало, выдавал любопытные перлы. То, помнится, гегелевскую диалектику для себя открывал. То вот, как сейчас, ничего не подозревая про квантово-механические законы, вводил их в межличностные отношения, и часто вот так вот свадьбы расстраиваются, взглянул я на расходящихся родственников жениха и невесты, да не особо, качнул головой служитель, немногие решаются на проверку святыми символами, боятся, что не пройдут, за этих-то все родители порешали, девчонка-то, может быть, и не против была, но парень, выходит, только прикидывался, семьи богатые, партия выгодная, так отчего бы не пожениться, да вот только гордыня их обуяла, ну, в смысле, родителей, задумали узаконить брак не в городском магистрате, как прочие, а в соборе, и чтобы его осветили наши заступники и покровители, великие исцелители и святая светлейшая, уж как я их отговаривал, как отговаривал, да вот не послушались, и получили, темным огнем на них дрынная стрела полыхнули, нет, получается, в этой паре ни любви, ни согласия, никогда не было и не будет, а, значит, не будет и брака, и ни один магистрат, ни один городской совет против этого не пойдет, ну, разве что за закатное море сбежать, но там и порядки другие, и жизнь, и вообще, нормальному человеку там делать нечего, он вновь осенил себя крестным знамением и, хитро прищурившись, оглядел меня и Алину, а сами-то вы случайно не за этим ли из Драйрона к нам прибыли, в смысле, за этим, не сразу сообразил я, в чем дело. В смысле, тоже провериться на святынях, типа, любовь промеж вас приключилась или просто интрижка, не, мы здесь совсем не поэтому, замахал я руками, мы просто взглянуть, на святые предметы, на дрынную стрелу, уточнил собеседник, ага, слыхали про их чудеса, хотелось бы посмотреть, ну тогда заходите, и мы зашли, наш собор сам Рушпун заложил, 100 лет назад, рассказывал нам храмовник, сопровождая по храму, а после, уже умирая, дрынный стрелу указал сюда передать, подлинные, те самые, что достались ему от великого исцелителя и святой светлейшей, подлинные, да ну, усомнился я, не может такого быть, это почему же не может-то, возмутился служитель, да потому что такие реликвии просто не могут не охраняться, а у вас тут, гляжу, вообще никакой охраны, даже парочки стражников пожалели, сопровождающий снисходительно усмехнулся, сразу видно, приезжие. Поэтому-то и не знаете, что наши реликвии сами себя защищают, получше любой охраны, сами, а это как, а вот так, видите, мы подошли к алтарю, расположенному в конце огромного зала за рядом колонн, на алтаре лежали стрела и дубинка, дубинка была и вправду похожа на тот самый дрын, что я подобрал в горках, возле моста, и вручил Рушпуну, а что до стрелы, простой арбалетный болт, которых в любом колчане по пучку. Ведь Рейна, насколько мне помнилось, тоже не заморачивалась и отдала проповеднику тот, что пробил его дрын на холме перед Пустоградом. Отверстие в здешнем дрыне, кстати, тоже имелось и по размеру фактуре вполне подходило под дыру от болта. А еще, как я помню, Рушпун тогда так и сказал: «Пока я живу, я буду носить их с собой, а когда мой путь завершится, пусть они и упокоятся в еще не построенном храме Великого Исцелителя». Храм, если верить адепту из местных, Рушпун в самом деле построил. И наши подарки тоже мог запросто сюда передать. Вопрос только в том, как все это проверить и нафига это нам вообще проверять. Ну, видим. И что, коснуться стрелы милосердия может лишь тот, на кого снизошла благодать светлейшей, а коснуться святого дрына, тот, кому ее не спаслал исцелитель. А если их пожелает коснуться кто-то безблагодатный, а он не сможет, ухмыльнулся служитель. Хоть пальцем, хоть палкой, хоть даже заклятием, проверяли. И много их было, кого, благодатных, тех, кто коснулся, на моей памяти, никого, поскушнел наш невольный экскурсовод. Но раньше такие здесь точно бывали. Правда, имен их никто не запомнил, но я знаю, что их было трое, женщина и двое мужчин. А почему имена не запомнили? Они их не называли, просто пришли, коснулись и вышли. Останавливать их, ну, побоялись, короче. Понятно, протянул я, разглядывая артефакты из прошлого. Попробуем, шепнула Алина. Энергия в них стопроцентно имеется. Если надо, могу откачать. Не надо откачивать. Попробуй пока что так, без откачки. А ты, а я посмотрю. Боишься? Ни капли. Боишься? Я знаю. Спутница фыркнула, тряхнула кудрями и шагнула вперед. Она была не права. Своей неудачи я не боялся. Ведь никакая магия, никакая волшебная сила на меня в этом мире не действовала. А вот посмотреть, что получится у Алины, мне было и впрямь интересно. Очутившись у алтаря, какая замечательная многозначность. Моя спутница без всяких усилий забрала оттуда стрелу, повертела в руках и положила на место. А дальше, проделав все то же и с дрыном, только плечами пожала. Мол, было о чем беспокоиться. Сзади послышался звук упавшего тела. Я развернулся. Сопровождающий нас храмовник валялся на каменных плитах и бубнил что-то непонятное. В его голосе сквозило то ли безумие, то ли религиозный экстаз. «Что это с ним?» — спросила взглядом Алина. «Понятия не имею, но думаю, надо валить». «Согласна, валим отсюда. Чтобы смыться сперва из собора, а после из города, нам хватило четверти часа. Настоящий рекорд, особенно, если учесть, что пришлось и на постоялый двор заскочить, и вещи собрать, и лошадей оседлать, и с хозяином расплатиться. Тем не менее, мы успели. Выехали за ворота как раз в тот момент, когда за спиной зазвенели удары соборного колокола. Фиг его знает, правильно мы поступили или неправильно, проверять это не хотелось. Тот крендель из храма запросто мог объявить нас какими-нибудь шарлатанами-осквернителями великих святынь. А если бы даже не объявил, или, к примеру, назвал бы не мерзкими шарлатанами, а носителями божественной благодати, чего-то хорошего в этом я все равно не видел. Светиться собой перед кучей народа и терять драгоценное время с нашей стороны было, как минимум, нелогично. Как все прошло, что-то такое почувствовала, поинтересовался я, когда городские стены скрылись за поворотом. Даже не знаю, пришпорила лошадь Алина. Магия там была, но на меня она, кажется, не подействовала. Или подействовала, но совершенно не так, как должна бы. Двигаться прямиком в Драран я посчитал неразумным. Что там сейчас творится, какие нынче расклады, как после моего длительного отсутствия складываются отношения между основными баталиями, никто мне, конечно, не сообщал. А совать свою голову в пасть без всякой разведки в 90% случаев означало там эту голову и оставить. Флебустьерское братство былые заслуги, возможно, и помнило, но ценило, как правило, только то, что имеется в настоящем. А в настоящем у меня не было ничего, ни армии, ни соратников, ни репутации. Требовалось завоевывать это заново, причем, в обратном порядке. А, как известно, до статуса самого крепкого перца на здешней грядке доживали немногие. «Едем сначала в горки», — сообщил я Алине. «Боишься, что драроне тебя в одиночку сожрут? Хочешь ватагу собрать?» — я мысленно хмыкнул. «Снова это боишься? Уже второй раз пытается взять меня на слабо? Зачем? Вроде не дура, откуда такая настроенность? Не ватагу, а баталию. Ватаги, они и у бандитов. А разве есть разница? Бандиты, пираты все они одним миром мазаны. Ватага, явление временное, я укоризненно покачал головой. Сделали дело, поделили добычу и разбежались. А баталия, особенно если большая, это уже не пираты. А кто же тогда? Ты про корсаров, каперов, приватиров читала? Читала, конечно. Вскинула брови Алина. Но их отличие от обычных пиратов лишь в том, что они грабили только тех, на кого указывали наниматели. А кем были наниматели? Ну, государство. Вот, поднял я палец. Адраран, чтоб ты знала, это государство и есть. Примерно такое, как, скажем, греческие и финикийские полисы, со всеми сопутствующими признаками, органами исполнительной, законодательной и судебной власти, аппаратом насилия, чтобы эту власть обеспечивать, сводом законов и правил, пусть не всегда написанных на бумаге, но тем не менее, разделением на сословия, территорией, которая давно и устойчиво контролируется батальерами, колониями на побережье, хорошо структурированной внутренней и внешней торговлей, собственным производством. Там, в общем, много всего, и, поверь, жить в Драроне ничуть не хуже, чем, к примеру, в Тилланде или в Империи. Ну, пока ее не расфигачили. А каперские патенты своим капитанам Драран выдает, ехидно поинтересовалась спутница. Напрасно ерничаешь, усмехнулся я в тон. Разрешение на военную и торговую деятельность выдает совет командоров. Без такой лицензии ни один боевой корабль, ни одно торговое судно не покинет Драронскую гавань. Исключения делают только для рыбного промысла и только для мелких суденышек, да и то, пока те не борзеют. Совет командоров, Большой капитанский совет, торговое общество, ремесленный цех, внутренняя добровольная стража, надворная служба, каждый занимается своим делом, и на выходе получается вполне состоявшееся государство, пусть и с особенностями. «Кстати, если желаешь, могу рассказать поподробнее». «Желаю», – кивнула Алина. «Про устройство и функционирование Драронского общества я рассказывал долго. В результате, вместо привычного часа на этом привале мы просидели 2,5. Но, думаю, оно того стоило. По крайней мере, Алина уже не высказывалась по Драрону и его обитателей привычными штампами имперских пропагандистов. Ну, то есть, если я правильно поняла», – заявила она в конце, – «ты хочешь наведаться в горки, в первую очередь, чтобы прояснить обстановку, и только потом, когда все узнаешь, отправиться в Драрон, но не на чужом корабле, а исключительно на своем, из баталии Краум. Так, так, но почему ты считаешь, что сможешь вернуть себе статус среди своих обязательно в горках? Чем они лучше, чем Драрон? В том смысле, который ты понимаешь, не лучше, не стал я спорить. При прочих равных условиях, правильнее было идти в Драрон, а не в горки. В Драроне возможностей больше. А если до определенного момента все делать в тайне, эти возможности вырастают в разы. Ты полагаешь, я что-то не понимаю? Не понимаю самого главного? Да, я промолчал, давая ей шанс догадаться самостоятельно. Алина нахмурилась и почти полминуты смотрела в одну точку. Затем резко вскинулась, хлопнула себя ладонью по лбу и радостно сообщила. Все, поняла. В Драроне обычная магия не работает, только рунная, а в горках работает и та, и другая. Дорогу до горок я решил сократить. Обходить по кругу драконье урочище означало потерять суток 6 или больше. А в пути, как известно, может случиться все что угодно, даже если по максимуму соблюдать все меры предосторожности. И чем дольше ты движешься по обжитой местности, тем больше шансов нарваться на неприятности. Особенно, когда под рукой нет собственной армии. Что же касается магии, то и для сильного мага, бывает, находится то, что его гарантированно убивает. Десяток другой арбалетных болтов, например, когда магическая защита не включена, или неожиданный камнепад на кажущейся надежной дороге. Люди, существа изобретательные, всегда найдут способ, как ухайдакать себе подобных. Зачем нам продавать лошадей? Изумилась Алина, когда я изложил свой план. Затем, что по подземелью они не пройдут, а в горках нам лошади так и так не понадобятся. За 4 лошадей мы выручили 50 лартов. Могли бы в 2 раза больше, но торговаться с барышником я не стал. Ведь если в горках все выгорит, с деньгами проблем не будет. А если не выгорит, то лишние 50 монет нас все одно не спасут. Вход в пролегающие под мертвыми топями галереи отыскался достаточно быстро. Бывшая невеста Ашкарти, настроенная мной на поиски сильного магического артефакта, обнаружила его спустя 30 минут. Достаточно мощный источник энергии светился на слабом фоне обычного леса, словно прожектор в ночи. С его открытием тоже никаких проблем не возникло. Плотный магический импульс заставил каменную плиту приподняться над лазом, а когда мы проникли внутрь, опуститься назад и захлопнуть калитку для посторонних. Подземелье мы преодолели за двое без малого суток. Я двигался первым, используя память и специальное зрение, позволяющее видеть даже в кромешной тьме. Алина, шедшая следом, время от времени зажигала заранее заготовленные факелы, но чаще ориентировалась на мой камень Баэль, горящий, как она сама признавалась, гораздо сильнее каких-то промасленных деревяшек. Привычной энергии под землей было разлито существенно меньше, чем на открытом воздухе, поэтому различать даже самые слабые источники магии девушка могла без труда. Имеющиеся на пути магические ловушки оказались разряжены, все до единой. Мелочь, а, как говорится, приятно. Нервов и времени нам это, ясен пень, сэкономило. Ночевали мы в доме волшебницы Лики, и хотя из удобств там имелся только текущий из стены ручеек, даже такая примета цивилизации являлась не лишней. Появляющийся ниоткуда и исчезающий в никуда поток исключительно свежей, кристально чистой воды выглядел истинным чудом. Особенно, если учесть, что скала, где располагалось жилище хранительницы, высилась в центре урочища, в окружении смертельно опасного магического болота. Само болото теперь скрывалось в непроглядном тумане. Остался ли там островок, где когда-то тянули свой срок имперские каторжники и я в том числе, выяснить не получилось. Алина, по крайней мере, каких-то всплесков энергии поблизости не обнаружила. На южном крае урочища мы очутились ночью, выбрались из цепочки пещер, когда небосвод снаружи был уже весь, от края до края, усыпан яркими звездами. «Видишь», — указал я на северо-запад, — «то самое око демона, что висит над пустой горой. Я слышала, что над западным континентом есть точно такое же», — проговорила спутница. «Правда это или нет, неизвестно. Приедем, узнаем». Не стал я вдаваться в подробности. Ночевать в лесу мы не стали. До горок от этого места было лик 6 или 7, примерно на 5 часов хорошего хода. Если, конечно, двигаться днем, а не ночью. Мы этот путь преодолели за 6,5, и к цели нашего путешествия вышли с рассветом, когда местное солнце уже поднялось над горизонтом. Лес кончился на невысоком пригорке, откуда открывался неплохой вид на город, соединенный с ним порт, лазурную бухту и ограждающие ее полоски земли. Городские стены располагались метрах в 200 от нас. Ворота были распахнуты настежь. Одну из створок перекосило так, словно ее таранили танком. С надвратной башни, зацепившись штанами за крюк, свисал утыканный стрелами стражник. В районе гавани в небо тянулись дымы. Обведя взглядом открывшуюся картину, я досадливо сплюнул. «От, ты же, елки зеленые!» Началось в колхозе утро. Глава 12. В город решили идти под мороком. Светиться перед окружающими в наши планы пока не входило. Чтобы оценить обстановку и понять, кто с кем воюет, обычной невидимости было вполне достаточно. От сильного мага она, конечно же, не спасала. Маги высшего уровня раскрыли бы такую иллюзию на раз-два, но встретить здесь высшего или верховного я не предполагал. Всех их мы уничтожили в недавней войне с империей, а рунные мастера против моего камня Баэль здесь совсем не катили. Вот в море я драться бы с ними поостерегся. В море обычная магия не работала, хотя я не проверял. С настоящим камнем Баэль, заполненным энергией под завязку, ситуация с рунами и заклинательной магией могла повернуться в любую сторону. По улицам примыкающего к гавани городка мы двигались осторожно, по большей части вдоль стен, чтобы не столкнуться случайно с пробегающими туда-сюда горожанами. Последних, впрочем, нам попадалось мало. За те полчаса, пока мы добирались до моста перешейка, соединяющего порт и жилые кварталы, живых людей нам встретилось всего 20, зато мертвых хватало с избытком. Трупы валялись повсюду, и поодиночке, и группами. Большинство с характерными колото-резанными, некоторые с ожогами, а кое-кто, высохший, словно мумия, такое бывало от применения магии праха. Они дрались друг с другом, шепнула Алина, остановившись возле одной из кучи изорванных, искалеченных тел и поведя над ними руками. Тут какие-то остаточные эманации, источник почти исчерпанный. Она шагнула вперед, склонилась над мостовой и подняла какой-то предмет. «Вот, смотри», в ее ладони лежала маленькая пирамидка, сделанная то ли из камня, то ли из глины. Размер меньше дюйма, грани достаточно острые, вершины целые, не отломленные и не стертые, хотя при падении на брусчатку какая-то запросто могла раскрошиться. «Крепкая», — выдал я, повертев пирамидку в руках. «В ней есть маг-энергия?» «Есть, но немного, на самом донышке», — ответила спутница. «И вся какая-то странная, словно бы сжатая в тысячу раз. Такое, я помню, практиковали в конклаве, но там, чтобы получить подобное сжатие, тратились годы. Маг-энергия, насколько я знаю, сжатию поддается с трудом. Чтобы побольше влить ее в артефакт, ее рассеивают по структуре. И чем сложнее структура носителя, тем больше энергии можно в него закачать. А здесь никакой серьезной структуры не видно. Обычная керамическая безделушка», — вернул я камень Алине. «Ну что же значит, поищем хозяина». Владельца магической пирамидки долго искать не пришлось. Он лежал тут же, со стрелой в брюхе и с вытянутой рукой, из которой, скорее всего, и выпала подобранная моей спутницей пирамидка. «Знаешь, что это?» — указал я на татуировку, значок на шее убитого, песочные часы, уложенные на бок, напоминающие в таком виде знак бесконечности. «Никогда такого не видела», — покачала головой девушка. «Я тоже не видел, но о таком мне рассказывал Дайрус, мой первый зам по баталии. И что этот знак означает?» «Он означает принадлежность к ордену вольных мальфаров, магов-пиратов Заморья, но их никогда не захватывали живьем, и пирамидок таких ни разу не находили». «А почему? Что почему? Почему пирамидок не находили? И откуда тогда о них знают, если не находили?» Я почесал в затылке. Вопросы были резонными, но мне они в голову не приходили. А вот Алине пришли. Если бы знали, Дайрус бы мне о них рассказал. Но если не рассказал, значит, не находили и даже не слышали про такие. «Логично, логично», — кивнула Алина. «Но для чего эти пирамидки нужны? А для чего вообще нужны магические артефакты?» Удивленно взглянул я на спутницу. «Чтобы использовать, например, вот для этого», — указал я на трупы. «Чтобы, как ты сказала, они сражались друг с другом. Обычная магия подчинения, но только массовая, влияющая не на кого-то конкретно, а не избирательно, на всех, кто поблизости. Со стороны порта на перешейке стояли щиты и рогатки. За рогатками прятались вооруженные люди. Кто они, до конца я так и не понял, даже когда мы подошли к ним вплотную. У одного на отвороте бушлата красовался значок баталии бунта, у двоих – рионца. Остальные опознавательных знаков не имели. Видимо, состояли в более мелких баталиях, а то и просто в командах с одним боевым кораблем и одним капитаном. Один из батальеров, вероятно, что-то почувствовав, крутил головой и напряженно всматривался в пространство. К счастью, наша иллюзия оказалась сильнее его восприятия. Мы тихо прокрались мимо рогаток, владелец руны познания ничего не заметил. В портовом районе народа по улицам шастало существенно больше, чем в зоне с жилой застройкой. Минимум, на половине из них шли бои. Почти все проходы к гавани были перекрыты баррикадами. Одни штурмовали их, другие изо всех сил защищали. Кто есть кто, я уже не смотрел. Все силы уходили на то, чтобы полностью слиться с рельефом и чтобы какая-нибудь шальная стрела ни Алину, ни меня не задела. В большинстве случаев мы двигались через дома, благо, двери во многих были попросту выбиты. Дважды нам приходилось перепрыгивать с крыши на крышу. Трижды мы выжидали момент, когда противоборствующие стороны выдохнутся и сражение на время утихнет, и перебегали на нужную сторону улицы прямо по баррикаде. В такие мгновения я буквально всей кожей чувствовал, как в меня целятся из арбалетов и луков, но все обходилось благополучно. В кого стрелять, батальеры не видели, а расходовать боезапас на фантомы никому не хотелось. Алина перипетии такого паркура переносила стоически. На первом же чердаке я, помимо невидимости, навесил на нее заклинание легковесности, так что даже с тяжелым ранцем и длинным мечом на боку она порхала по баррикадам и крышам, как бабочка. Правда, это заклятие действовало всего полчаса, но продлевать его, а значит, на какое-то время выходить из-под морока, нам не потребовалось. Легковесность исчезла как раз тогда, когда мы достигли цели, портовых причалов и набережной. В бухте на внутреннем рейде скопилось около полусотни судов, на внешнем располагалось чуть меньше. Некоторые из них пытались уйти в открытое море, подняв паруса и отчаянно маневрируя между дракалерами и голиатами, палящими друг в друга всем, чем придется, от обычных камней до сильномогучих боевых заклинаний. Десятка-два кораблей пылали кострами, другие, в неизвестном количестве, уже превратились в плавающие по акватории головешки обломки. Однако самая жаркая схватка проходила на берегу, рядом со зданием бывшего имперского торгового представительства, ставшим потом штаб-квартирой баталии Краун в этом порту поселении. Толпа общим счетом не менее 1000 рыл накатывалась на выстроенную перед зданием баррикаду. Немногочисленные защитники отстреливались из арбалетов и луков, швыряли в атакующих фаерболы, воздушные и водные сгустки, комья могильного праха. Рунные артефакты вспыхивали то тут, то там, сгорая вместе с хозяевами. Стороны раз за разом сходились друг с другом в отчаянной рукопашной, не жалея ни себя, ни противника. Звенели мечи, трещали древки у копий, громыхали щиты, вопили с отчаянием раненые, омерзительно чавкала вминаемая ударами плоть. С моря обороняющихся поддерживал пришвартованный напротив штаб-квартиры корабль. Мощная боевая дракалера, в которой я без труда узнал шуструю щетку, самую быструю из всех драронских судов, а, возможно, что и вообще всех судов в этом мире. Над кораблем мерцала защитная сфера. Капитан Бартаза, насколько мне помнилось, хотя и умел рисковать, но в действительно кризисных ситуациях магическую защиту включал без всяких раздумий. Каждые 10-15 секунд защита вокруг корабля исчезала, и тогда с его борта давали залп рунные мастера и стрелки-арбалетчики. Туча стрел и заклятий буквально сметала с причала рвущихся к дракалере врагов, а затем, до того, как защита из рун восстанавливалась, корабельщики успевали дать еще один залп, выбивая из толпы перед баррикадами наиболее резвых и дерзких. За кого топить в этой битве, у меня лично вопросов не возникало, но появлялись другие, совсем по иному поводу. Первый. Какая сволочь устроила весь этот бедлам? И второй. Где эта сволочь скрывается? Можешь проверить, есть ли здесь рядом источники той же энергии, что в пирамидке? Попросил я Алину. Попробую, девушка сосредоточилась и принялась сканировать окружающее пространство. Мы прятались в небольшом закутке между парой пакгаузов. Под мороком нас снаружи не видели, но в то же время в любую секунду сюда могли заскочить какие-нибудь ухари из числа бьющихся на набережной батальеров. Тем не менее я свою спутницу не торопил. От того, сумеет ли она засечь кукловодов, а в их наличии я уже не сомневался, зависело многое. Там, один, но не сильный, указала Алина на штурмующую штаб-квартиру толпу. Сильный вон там, вытянула она руку в сторону моря. Я мысленно провел воображаемую прямую, совпадающую с указанным девушкой направлением, и прошелся, но не и специальным взглядом. Если бы там что-то действительно было, под такой же иллюзией, как и у нас, моя иммунность эту иллюзию смела бы за считанные мгновения. Расчет оказался верным. Я в самом деле увидел то, что для всех остальных было скрыто под мороком. Не слишком привычный для местных корабль с тремя мачтами, длинным бушпритом, десятком косых парусов и ровным высоким фальшбортом, скрывающим баковые и ютовые надстройки. Типичный мальфорский шкут, основное плавсредство пиратов Заморья. Про них мне рассказывал Дайрус, и даже рисунки показывал. Шкут не спеша маневрировал на границе внешнего рейда, в районе той линии, где переставала работать обычная магия мысли, но прекрасно работала рунная. Дистанция – около четверти лиги. Защитная сфера вокруг корабля отсутствовала. У него нет защиты, будто подслушала мои мысли Алина. Наверное, из-за того, что из-под нее невозможно работать управляющими заклятиями. Как они выглядят? Как сигнальные нити от паука в паутине. Конечно, умением видеть энергопотоки я, в отличие от Алины, не обладал, но будучи точно уверен, что они есть, откуда исходят и куда направляются, мог их просто почувствовать, а после представить, хотя бы в виде фантомов. Но для этого надо было снять с нас со спутницей морок. Приготовься, выходим из сумрака, и треснет мирно пополам, прыснула в кулачок спутница. Не смешно, мотнул я плечом, держись у меня за спиной и, если что, сразу же закрывайся защитой. А ты, а я разберусь, не впервой, без магии, с магией. Если ты, конечно, подпитывать меня не забудешь, не забуду, даже и не надейся. Иллюзия спала. Я вышел из закутка и решительным шагом направился к месту сражения между условно нашими и условно не нашими. Алина, как и приказывал, пряталась у меня за спиной. Перед носом клубилось облако маг-энергии. Прекратить. Мой голос, усиленный магией до уровня звука стартующей в космос ракеты, разнесся по акватории порта. А через миг по усеянному трупами пятачку перед баррикадой, расколов небосвод, ударила ветвистая молния. По ушам батальеров, еще не очухавшихся от первого звукового хлопка, шарахнуло громовым раскатом. В следующие 10 секунд я мог делать с ними все что угодно. Оглушенные, потерявшие ориентацию, контуженные, они просто не понимали, что происходит. Неожиданным замешательством атакующих я не воспользовался. Вместо этого, сформировав над своей головой огнешар, а затем еще дважды влив в него новые порции маг-энергии, запустил получившуюся конструкцию в прячущийся под мороком шкут. Дистанцию в четверть лиги гигантский, ускоренный магией фаербол преодолел за 2,5 секунды. На месте, где находился мальфорский корабль, полыхнуло так, что на неуловимо короткий миг мне вдруг почудилось, что над гаванью вспыхнуло еще одно солнце. Пламя взметнулось метров на 30, не меньше, но почти сразу опало, сменившись клубами черного дыма, стелющегося над водой, заволакивающего весь внешний рейд, скрывающего под собой то, что раньше таилось под мороком. «Смоки онтхе ватер один», — пробормотал я, впечатлившись картиной увиденного. «Анфири инхескай», — в тон мне пропела Алина. Я хмыкнул и двинулся прямо в толпу мало-помалу начинающих приходить в себя джентльменов удачи. Потоки управляющей магии, идущие с мальфорского корабля, исчезли вместе с самим кораблем. До взрыва они, по словам моей спутницы, покрывали весь город, как паутиной. Однако помимо шкута в горках присутствовали и другие источники этой сжатой в 1000 раз маг-энергии. Маленькие керамические пирамидки в шаловливых ручонках заморских пиратов были, конечно, слабее, намного слабее. Но как оружие массового поражения их никто не использовал. Их, по всей видимости, применяли для тонкой настройки, когда требовалось не просто устроить бойню, а направить ее в нужную сторону. Вот как сейчас на набережной, где разгоряченные, жаждущие крови, подстегиваемые наведенным звериным инстинктом бойцы атаковали отнюдь не друг друга и вовсе не то, что легче, не то, что поблизости, не припортовые сооружения и нежилые дома, где можно грабить и убивать почти безнаказанно. Нет, вместо этого они с яростью обреченных перли на штурм штаб-квартиры баталии Краум, хорошо укрепленной, поддерживаемой из бухты кораблями флотилии. Энергию участников массового побоища, если я правильно понял, направляли в нужное русло специальные контролеры из Ордена Вольных Мальфоров. Один из них находился сейчас среди батальеров, штурмующих здание бывшего имперского представительства. К счастью, такой же, как прочие, оглушенный и мало что соображающий. Я нашел этого гаденыша сам, без помощи спутницы. Его пирамидка фанила магией, словно чернобыльская АЭС, продуктами гамма-распада. Мальфар стоял на коленях, пошатываясь, будто пьяный, и прижимая к ушам кулаки. Недолго думая, я угостил его прямым в челюсть. Гость из-за моря брякнулся навзничь. Злой артефакт вывалился из его разжавшихся пальцев. Подняв пирамидку, я ухватил Мальфара за шиворот и потащил к баррикаде. «Много у всей этой гопы рунных камней?» — спросил я по дороге Алину, кивая на постепенно очухивающихся копейщиков-мечников-лучников. «Хватает. Энергию из них выкачать можешь?» «Легко», — фыркнула девушка. «Сам я, конечно, никакой рунной магии не боялся. Мне просто совсем не хотелось, чтобы едва отошедшие от контузии, но еще не врубившиеся в ситуацию батальеры стали бы вновь применять ее направо-налево. «Видите этого кренделя?» — рявкнул я, взобравшись на гору из бочек, досок, мешков и всякого мусора. «Видите, что у него за отметина?» «Понятно, что с расстояния больше 5-6 метров небольшую татуху на шее хрен разглядишь, но мне этого от уже прекративших драку бойцов и не требовалось. Вполне хватало того, чтобы ее опознали те, кто стоял у подножия. Орден, часы, ведьмин знак, заморцы», донеслось снизу, с обеих сторон баррикады. «Да, это именно он», подхватил я чужие слова, снова усилив магией голос, чтобы его услышали все, кто участвовал в бойне на набережной. «Знак Ордена Вольных Мальфоров. Это они, это такие, как он, заставили вас сражаться друг с другом. Это их злая магия вскружила вам головы, и вы принялись убивать. Зачем? А вот это мы сейчас и узнаем». Встряхнув как следует пленного, я прорычал ему в рожу. «Зачем, говори, нам заплатили?» – прохрипел тот не слишком разборчиво и не особенно громко. Но опять же, благодаря магии усиления, его услышали все, кто находился сейчас около штаб-квартиры баталии Краум. «Кто-кто заплатил, говори, я не могу, дайте мне это, я без нее умру», — потянулся Мальфар к пирамидке в моей руке. «Ты сдохнешь, если не скажешь», — прошипел я, поднося пирамидки к носу допрашиваемого, но не касаясь его. «Нам заплатил, заплатил». Имя заказчика он произнес так тихо, что кроме меня его никто не расслышал. Ну, если не принимать во внимание то, что громкость на окончании фразы мне пришлось слегка прикрутить, поскольку всякое имя, произнесенная во время такого допроса, своего рода момента истины, информация стратегическая, и решать, что с ней делать, должна не толпа, а тот, кто ее раздобыл. Не получивший вожделенную пирамидку Мальфар благополучно скончался, закатил зенки и испустил свой мальфарский дух, не обманул, получается. Видимо, из-за этого их никогда и не удавалось брать в плен живыми. Срастались гаденыши со своими волшебными артефактами так, что уже и жить без них не могли. Ну, да и ладно. Помер Максим, и хрен с ним. Главное, имя заказчика он мне сообщил, а все остальное неважно. Помер, скотина. Жаль, что повесить не удалось. Оттолкнул я обмякшее тело и обвел взглядом толпящихся вокруг батальеров. А вас, господа хорошие, провели как детей. Поймели, как лохов. Где были ваши руны? Где заклятие познания? Почему никому и в голову не пришло, что вас разводят заморские? Господа стыдливо молчали. Дел они наворочили и впрямь до хрена. Намолотили своих под несколько сотен, а то и поболее. Знаете, кто я такой? Знаем, глухо проговорил через пару секунд один из пиратов. Хозяин баталии Краум. Нам, кстати, втирали, что ты ить, того приставился, значит. Слухи о моей смерти оказались сильно преувеличенными, позволил я себе короткий смешок. А вам, господа батальеры, надо бы прямо сейчас обойти весь город и отыскать дружбанов этой твари. Наверняка ведь скрываются где-то, кони педальные. А как нам искать их? Донеслось из толпы. Руны-то не работают. И у меня не работают, и у меня и мои разряжены нахрен, раздавалось со всех сторон. Разряжены, не беда, поднял я руку. Сейчас восстановим, сказал и взглянул на Алину. Та еле заметно кивнула. Есть. Завопили спустя 5 секунд. Точно. Готово. Ура. Заряжено. Ура командору Крауму. Ура. Я наклонился к спутнице и тихо спросил. Уверена, что они никого не найдут. Абсолютно. Других источников нет. Их только 2 и было. Этот, да тот, кого мы еще до моста нашли. Отлично. Ты молодец. Справилась на все 100. Алина пожала плечами, мол, эко невидаль, но было прекрасно видно. Похвала ей понравилась. Выжившие батальеры из тех, кто штурмовал баррикаду, начали тем временем расходиться, поодиночке и группами. Кто-то двинулся в город искать диверсантов-мальфаров, кто-то занялся ранеными, кто-то принялся растаскивать трупы. По пирсу от шустрой щетки ко мне уже направлялась целая делегация, возглавляемая капитаном Бартоза. То, что он жив, командует Драколерой и смог ее сохранить, меня ни разу не удивило. А вот обнаружить среди защитников штаб-квартиры своего другого знакомого показалось мне в первый момент совершенно невероятным. От здания бывшего имперского представительства к баррикаде, размахивая широкополой шляпой, положенной только офицерам баталий, несся молотобоец Хруст, собственной персоной, живой и здоровый. «Один дым над водой», песня английской рок-группы Deep Purple. Глава 13. Нормально собраться и поговорить со своими удалось только вечером, а до того все вокруг, включая Хруста, Бартоза и капитанов других команд и баталий носились по городу-порту, как взмыленные, приводя к порядку личный состав, подсчитывая потери и организуя работы по восстановлению разрушенного, лечению пострадавших и погребению умерших. Предварительные итоги не радовали. Всего в приключившейся в горках заметне погибли не менее 1200 человек, примерно каждый 10-й из жителей. Других диверсантов-мальфаров, кроме ранее выявленных, как мы и предполагали, в городе не нашли, но искать тем не менее продолжали. И это нормально. Лишняя бдительность еще никому не вредила, особенно после такой катастрофы. Осознание произошедшего приходило к участникам беспорядков по-разному. Часть никак не могла поверить, что их и впрямь охмурили какие-то чуваки из Заморья, и многие из друзей и соратников погибли зазря. Но большинство, надо отдать им должное, приняли истину сразу, поняв, что им, в самом деле, замутили сознание магией, в прямом смысле этого слова, начали пудрить мозги. А когда главный источник магического излучения был уничтожен, мозги тут же вернулись в нормальное незамутненное состояние. Конечно, никакой радости от понимания, какую фигню они успели здесь сотворить, эти люди не испытали, но даже самое слабое чувство вины и желание хоть что-то исправить вычеркивали их из списка врагов, которых, в первую очередь, надо уничтожать, а во вторую – наказывать. Взаимное недоверие, ненависть, жажда мести, приводить в порядок город и порт – это только мешало. Поэтому, какие обиды бы ни имелись друг против друга у здешних власть придержащих, новые или старые, реальные или мнимые – На ближайшее время их просто задвинули в самые дальние уголки. Последствия нападения, а это решили считать именно нападением, устраняли совместно, всеми присутствующими в горках командами и батальями, независимо от ранга и уровня представительства в местном совете капитанов. Совет, к слову, возглавлял капитан Рубис, офицер из моей баталии, он же являлся и комендантом порта. На эту должность я, помню, когда-то сам назначил его по рекомендации Дайруса. К его чести, он даже не пробовал спихнуть на меня руководство восстановительными и спасательными работами, вместе со всей ответственностью, а взвалил это все на себя. Единственное, о чем попросил, чтобы я, если что, посодействовал авторитетам, в том плане, что если начнутся какие-то терки с другими командами, помог бы ему и совету с силовой и магической составляющей. Вообще говоря, после того представления, что мы с Алиной учинили на набережной, моя репутация в горках взмыла практически в космос. Появиться буквально из ниоткуда и одним махом остановить никому не нужное кровопролитие, расхреначив попутно мальфорский шкут и восстановив все разряженные артефакты, в береговом братстве это стоило дорого. Ну, просто безумно дорого. Дороже, наверное, чем даже прикончить ненавистного всем императора. Потому что убить императора, это там и тогда, а собственные убитые и раненые, это здесь и сейчас, и оказаться одним из них шансов у местных гораздо больше. Отказывать в помощи я не стал, тем более что лично мне это ничего не стоило. Я просто взял себе в качестве сопровождения пару десятков парней из нашей баталии и двинулся с Алиной и с ними осматривать город, наводя по дороге страху на мародеров, грабителей и прочих попутавших берега граждан с пониженной социальной ответственностью. С грабителями и мародерами, кстати, получилось достаточно интересно. Всех пойманных на месте преступления кончали без зазрения совести, невзирая на звание, заслуги, регалии и принадлежность к той или иной пиратской команде. Не пойманных, а только подозреваемых раздевали практически догола, изымали все ценности, в первую очередь, рунные артефакты. А после осмотра изъятого выносили вердикт: вычеркнуть данного индивидуума из списка живущих или пускай еще погуляет. Ценности складировали в две тачки тележки, артефакты в одну, деньги и вещи в другую. На монеты и вещи мне было плевать, пусть с ними местный совет разбирается. А вот с артефактами, внезапно оказавшимися бесхозными, я планировал разобраться самостоятельно. Без своих рунных пластинок, исчезнувших в Орладарском дворце, я до сих пор чувствовал себя чуть ли не голым. Привык, понимаешь, всегда иметь под рукой что-нибудь безотказное, пусть даже не самое сильное. Конечно, пока мы с Алиной находимся на землях бывшей империи, а в груди у меня камень Баэль, никакие рунные камни в подметке не годятся настоящему истинному волшебству. Однако, кто знает, что ждет нас со спутницей в Драроне, в открытом море и уж тем более на западном континенте, куда мы стремимся. Поэтому, хочешь не хочешь, а рунными артефактами надо обязательно запастись. Запас, как известно, карман не тянет, но только самыми емкими, сильными и удобными в применении. Попытка наехать на нашу инспекцию со стороны начальников мародеров случилась лишь раз, и выглядела, как анекдот. Какой-то расфуфыренный клоун в шляпе с плюмажем, как у французского маршала эпохи трех мушкетеров, вдруг выкатился из переулка в сопровождении пятерых таких же придурков и, увидев, как мы разбираемся с очередными клиентами, сразу же начал качать права и вопить, словно псих, мол, кто мы вообще, такие, как посмели напасть на его людей, что он, типа, сам капитан Тушари из баталии Буф, держит весь этот район, и если мы тотчас же не уберемся отсюда, оставив на месте обе тележки с хабаром, то он прямо даже не знает, что с нами со всеми сделает. На устроенную им истерику все, включая пойманных мародеров, смотрели с недоумением. Примерно как Лёлик из знаменитого фильма Гайдая. Если человек идиот, то это надолго один. Лично воспитывать этого петушарья мне показалось излишним. Займешься? Повернулся я к спутнице. Да без проблем, усмехнулась та. Скользнувший из ножен меч прочертил дугу и в три коротких движения спорол плюмаш и поля у шляпы тушария. Мгновенно заткнувшись, тот замер с разинутым ртом и выпученными, как у рыбы, глазами. Через пару секунд его физиономия стала багровой, словно ему не хватало воздуха, а еще через миг рука скандалиста метнулась к висящим на поясе ножнам. Поздновато, однако, ни ножен, ни пояса на его брюхе не оказалось. Быстрым, как молния, выпадом Алина срезала и то, и другое. Распоротые, лишившиеся завязок штаны свалились с придурка двумя лоскутами. Тот сразу попробовал подхватить их, в результате чего присел и машинально отклячил пятую точку. Вот зря он это сделал, ей-богу. Поскольку его противница, практически так же как Рей в поединке на Пустоградской площади, скользнула ему за спину и аккуратно кольнула мечом в оголенный зад. Назвавшийся капитаном Тушарием дернулся, ойкнул, и его задница, тоже наверное машинально, отозвалась выстрелом в воздух, эдаким сочным хлопком как из нагана с глушителем. На пару мгновений на улице установилась мертвая тишина, а потом кто-то икнул, и она взорвалась истерическим, буквально до колик, хохотом. Ржали практически все, и я, и Алина, и мои батальеры, и схваченные грабители, и те, кто сопровождал оставшегося без штанов скандалиста. «Пошел вон отсюда», — бросил я красному, словно рак, нервно оглядывающемуся Тушарию, когда смех поутих. «И чтобы я больше о тебе здесь не слышал». Как позже выяснилось, этот чувак действительно подвязался в баталии Буф, но никаким капитаном не был, а был еще сутки назад отправлен на берег закупать продовольствие. А утром началась заварушка, и капитан, который отправил Тушария в город, погиб вместе со своим кораблем и почти со всем экипажем. Ушлый интендант-фуражер, прознав о случившемся, тут же назначил себя правопреемником капитана и занялся экспроприациями. Обычное дело, особенно, когда на улицах полный бардак, а власть, даже самая мелкая, валяется под ногами. Надо только не полениться поднять ее первым. В городе, кстати, каких-то серьезных разрушений не обнаружилось. Главный ущерб пришелся на порт и гавань. Кораблей этим утром погибло много. Три десятка, включая 11 дракалер, 2 галиата и 4 ревийских тараты, сгорели полностью, 23 получили обширные повреждения и требовали длительного ремонта. Некоторые команды потеряли до 90% состава, малые и большие баталии подсчитывали убытки и уже начинали прикидывать, кто за это заплатит. Именно этот вопрос стал центральным на состоявшемся ближе к вечеру совете капитанов города Порта Горки. Я тоже решил поучаствовать, на правах командора сильнейшей в горках баталии. Послушать, что говорят, глянуть на VIP-персон, высказаться, если потребуется. И хотя по формальным признакам, членом совета я не являлся, меня могли туда не пустить, навряд ли кому-нибудь из присутствующих пришло бы в голову попытаться не пустить на совет того, кто когда-то отвоевал этот город у императора и конклава, а теперь спас его от кровавой междоусобицы и уничтожил ее заморских организаторов. На нынешнем чрезвычайном заседании присутствовало менее половины всех капитанов-участников. Кто-то погиб, у кого-то выбило почти всю команду и он потерял свое место в совете, кто-то был попросту занят, ликвидировал последствия бойни. Больше всех на совете выступал представитель баталии Рионца, Жок, как говорится, глаголом, обвиняя во всех грехах баталию Краум, что это, мол, капитан Рубис и прочие не обеспечили, не смогли, не уберегли и, значит, должны заплатить и покаяться. А если денег нет, то просто покаяться и уступить места председателя и коменданта порта другим, квалифицированным и ответственным. По поводу денег этого кадра активно поддерживал представитель баталии Бунтаа. Границы, правда, не переходил и, в отличие от коллеги, до прямого хамства не скатывался. Слушать их, с одной стороны, было занятно, с другой, противно, будто шакалий скулёж по поводу тигра, сожравшего все в одну харю и не оставившего своим подпевалом ни кусочка добычи. К тому же, по ходу собрания капитан Рубис проинформировал меня о сложившихся после утренней заварушки раскладах. По предварительным данным, баталии Рианцо и Бунтаа не потеряли сегодня ни одного корабля, хотя также, как остальные, держали их и на рейде, и у причалов и, значит, никак не могли отвертеться от драки все против всех. Конечно, это могло быть просто случайностью, но в такие случайности на настоящей войне, как правило, мало кто верит. А это, по моему разумению, была и вправду война. Кто бы и что бы по этому поводу не считал. Прошу прощения, господин, как вас там, Лохари? Ну да, все верно, Лохари. Ну, так и вот, господин Лохари, если я правильно понял, вы предлагаете возложить все затраты по восстановлению города, порта и кораблей на баталию Краум, так? Именно так, господин Краум, поджал губы представитель Рианцо. Совет командоров Драйрона позволил вашей баталии занять ключевые административные должности в горках, но поставил условие. Условие? Какое условие? Что-то я не припомню, хотя вроде бы тоже являюсь членом совета. Одним из пяти, чтоб вы знали, вы отсутствовали в Драроне 7,5 месяцев, поэтому все решения принимались без вас. Физиономия капитана Лохария налилась спесью, но вы все равно обязаны эти решения выполнять, потому что ваш заместитель на совете присутствовал и представлял интересы баталии Краун в полном объеме. И что же такого решил совет командоров, пока меня не было? Мне стало и впрямь интересно. Он решил, что баталия Краун несет прямую ответственность перед советом за состояние порта Горки. И если она с этим не справляется, совет командоров может передать это право другой баталии. Сегодня город и порт подверглись разорению, грабежам и убийству, и ваша баталия, командор, показала свою полную несостоятельность. Мы все увидели, что она не способна защитить Горки от внутреннего раздора. Я слушал, что он говорит, и одновременно читал записку, переданную мне капитаном Рубисом. Получается, вы, господин Лохарий, хотите, чтобы мы сами, не дожидаясь результатов расследования и решения совета командоров, сняли с себя все полномочия и передали их кому-то другому? Перебил я его, когда прочитал и услышал достаточно, и при этом еще заплатили за причиненный ущерб. А если мы не согласимся, вы готовы оспорить право баталии Краум на лидерство в поединке с ее командором? Не готовы? А что так? Ну, хорошо, не готовы, так не готовы. Продолжим. Судя по посеревшей роже нашего оппонента, драться со мной ему действительно не хотелось. Однако, похоже, он все еще не понимал, во что вляпался.